Грегсби поправил мантию и угрюмо взглянул на покрытую стальными полосами дверь. Немного собравшись с духом, он все же поднял руку и постучал. Несколько секунд ничего не происходило, но затем на полосах появились огненные руны, и дверь полыхнула пламенем. «Слушаю», — произнесло лицо, сотканное из пламени. «Уважаемый Маркус», — произнес с поклоном Грегсби, отступив на несколько шагов. Для него пламя было безумно жгучим. «Меня зовут Грегсби. Я профессор математики, служу библиотекарем в администрации и...» «Я знаю, кто ты. Что тебе от меня нужно? У меня мало времени. Я пришел с личной просьбой. Могу ли я рассчитывать на личную аудиенцию?» Лицо стало задумчивым, но не больше, чем на пару секунд. «Проходи». Пламя исчезло, а дверь в обиталище мага со скрипом отворилась. Прошедший внутрь мужчина осторожно остановился на пороге гостиной. Не зная, куда следует двигаться дальше, он в нерешительности замер. Все же Маркус был магом огня, а эти безумцы славились своим вспыльчивым характером. «У меня действительно мало времени», — раздался его голос из соседней комнаты. «Если вы пришли предлагать мне ваши услуги, то я склонен вас... Твою мать! Я точно сожгу этого кретина!» Грегсби немного занервничал, испугавшись, что маг произнес это на его счет. «Нет, что вы, я хотел вас попросить кое о чем», — произнес Грегсби. «Эта просьба не несет за собой никаких затрат. Более того, она может вам серьезно помочь». Вынырнула голова брюнета лет 40 из другой комнаты. «Деловое предложение. Но если вы не в курсе, то у меня сейчас стесненные финансовые обстоятельства». «Я в курсе и слышал, что вы решили принять приглашение о найме в эскадру на Красном море. В связи с этим я хотел бы вас попросить принять у себя одного моего ученика». «И что я должен с ним делать?» — хмыкнул маг огня. — «Если вы не в курсе, то я самую малость пиромант чистой воды. Если вы решили, что я математик или могу чему-либо научить его, то вы...» — «О, нет, я неправильно выразился. Я хотел предложить вам не ученика. К сожалению, судьба обделила его даром. В нем есть искра силы, но она не имеет окраса и настолько крохотная, что упоминать ее смысла нет», — смутился Грегсби. — «Дело в том, что мальчик очень силен в математике. Он чудовищно силен в математике, и сейчас я нахожусь в состоянии, когда он ставит меня в тупик или удивляет подходами, которые я ему никогда не давал». «Ну и при чем тут я?» – возмутился Маркус. «Вы хотите, чтобы я стал ему нянькой? Какой мне прок от никчемного, неподготовленного математика?» «Я на секунду подумал, что путешествия и особенно службы на кораблях Империи могут нести серьезные ограничения», – начал было математик. «Пф, конечно! Кому понравится таскаться на этих скорлупках по морям месяцами?» — фыркнул маг и прошел в гостиную. Одет он был в домашний халат и теплые тапочки. Это не говоря о том, что ни холодильных артефактов, ни приличной каюты корабельным магам не положено, а своими я не обзавелся. «Вот поэтому я подумал, что такой способный ученик сможет стать для вас очень нужным помощником. И как ты себе это представляешь?» «Он очень силен в математике. А прямо сейчас он копирует большой сборник магических коэффициентов вручную и уже к послезавтрашнему утру закончит его. Это я еще не рассказывал о его феноменальной памяти». «Я не понимаю, к чему ты ведешь», — нахмурился собеседник, усаживаясь в кресло поудобнее. «Люди с хорошим запасом силы очень часто слишком заняты, чтобы погружаться в расчет артефактов и выведение коэффициентов для артефактов. Это удел артефакторов. Но нельзя не согласиться, что такая роскошь бы сильно упростила бы вашу службу, а, возможно, и помогла кое-где заработать». «Да, это было бы». Тут маг огня осекся и уставился на собеседника. «А твой ученик знает основы артефактной структуры?» «Нет, к сожалению, мне подобная литература не позволена. Я совершенно лишен дара, и в эту часть библиотеки мне ход закрыт. Обычно мне приносили конкретные задачи, где требовались большие расчеты, которые я и выполнял», — признался математик. «Но если вы немного вложитесь, то мой ученик оправдает ваше доверие». «Вложиться», — задумчиво протянул Маркус и огладил выбритый подбородок. «Допустим, я согласен. Сколько вы хотите за вашего ученика?» «Нисколько», — покачал головой мужчина. «Этот парень не принадлежит мне как собственность. И ученического договора, скрепленного магией, между нами нет. По сути, он свободный человек, если не учитывать пару обстоятельств». «Каких?» «Он занимается у меня добровольно, и все, что умею, я ему передал. Остались отдельные узкоспециализированные темы, но в них он сможет разобраться и без меня. Но в отличие от меня, его работодатель Бруно имеет с ним какие-то клятвы. Я не знаю подробностей, но парня провели вокруг пальца. Он голодает и выполняет всю черновую работу этого скупердяя. Ни о какой зарплате разговора нет. Более того, я постоянно вижу на нем следы побоев. «Знаю я этого выродка», — кивнул Маркус. «Редкостный пройдоха. Если вам удастся вырвать парня из его цепких лап, я буду лично вам признателен и с удовольствием приму статус вашего должника», — склонил голову Грегсби. «Ну, а если у вас получится чему-то научить парня, чтобы он смог найти свое место в жизни, я буду счастлив даже на том свете. Это мой первый ученик, достигший таких высот в математике». Маркус поджал губы и несколько секунд размышлял. После этого он встал и подошел к столу, на котором находились пища и принадлежности. «Вот что. Я ни разу не артефактор. С университета у меня в голове осталась только основа безопасности. Не клади огонь со льдом. Поэтому пусть этот мальчуган перепишет основы строения артефакторного конструкта Симона Полита и основы понятий материаловедения Гульберта Борского». «И это же...» «Это самое простое, что давали в руки таким дуболомам, как я», — не стал скрывать своих познаний в артефакторике Маркус. «Если я мог в этом понять хоть что-то, то и он разберется. Я хотел бы вам напомнить, что обучение вне стен университета... Успокойся. Если все пойдет, как ты сказал, то я заключу с ним договор ученичества, и он будет спокойно учиться. Он ведь до старости может оставаться учеником», — подмигнул ему маг. «Благодарю вас», — склонился в глубоком поклоне Грегсби. «Вы не представляете, что сделали для меня, как учителя этого мальчика, и для него, как способного математика». «Пока я не сделал ничего», — покачал головой пиромант и указал на дверь. «А теперь вынужден вас попросить уйти. У меня действительно мало времени». «Да, конечно», — кивнул Грегсби и покинул жилище мага огня. «Ты издеваешься?» — послышался женский голос из комнаты, откуда вышел Маркус. «Жале может вернуться с минуты на минуту. А ты тут болтаешь о каком-то мальчишке. Я не собираюсь уходить, пока не получу своего». Из комнаты выглянула рассерженная обнаженная женщина с огненно-рыжими волосами. Она уперла руки в бока и бесцеремонно расставила ноги. «Конфеточка», — поднялся на ноги Маркус. «Этот тип самый упертый простолюдин, о упрямости которого ходят легенды. Это сам Грегсби. Я выбрал самый быстрый вариант выставить его отсюда, не привлекая внимания к твоей персоне». «Мне, между прочим, холодно», — заявила женщина и с прищуром взглянула на мага. Маркус тут же скинул на пол свой халат и полыхнул ярко-оранжевым пламенем. «Мадам, разрешите стать вашим очагом. Обещаю, вы не пожалеете». «Вы пустослов и болтун», — заявила женщина, развернулась и скрылась за косяком двери. Маг на секунду растерялся, но тут она выглянула из комнаты и рассерженно прошептала. «Ну, не тебя долго ждать?»